Речь идет о книге маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», изданной в Париже в 1841 году. Конечно, уже известно, что такое взгляды иностранцев на современное состояние России. Как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас европейским аршином. Но, несмотря на то, книга пресловутого туриста прочла с всей Европой с жадностью. В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры, что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего национального, и что весь город — одна смешная карикатура некоторых европейских столиц, что, наконец, Петербург, хоть бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестаешь ахать да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура, византийская архитектура, голландская архитектура, готическая архитектура, архитектура Госсоссо, новейшая итальянская архитектура, наша православная архитектура. Все это, говорит путешественник, сбито и скомканно в самом забавном виде, и в заключение ни одного истинно прекрасного здания. Затем наш турист рассыпается в уважении к Москве за Кремль. Говорит по случаю Кремля несколько риторических витиеватых фраз. Гордится московскую национальностью, но проклинает дрожки, пролетки за тем, что они удалились от древней патриархальной линейки. И таким-то образом, говорит он, исчезает в России все родное и национальное. Смысл выходит тот, что русский стыдится своей народности, за тем, что он не хочет ездить по-прежнему, справедливо опасаясь как-нибудь вытрясти душу в патриархальном своем экипаже. Это писал француз. То есть человек умный, как почти всякий француз, но верхогляд и исключительный до глупости, не признающий ничего ни французского, ни в искусствах, ни в литературе, ни в науках, ни даже в народной истории. И главное, способны рассердиться за то, что есть какой-нибудь другой народ, у которого своя история, своя идея, свой народный характер и свое развитие. Но как ловко, себе неведомо, разумеется, стакнулся француз с некоторыми, не скажем русскими, но досужными кабинетными идеями нашими. Да, француз именно видит русскую национальность в том, в чем хотят ее видеть очень многие настоящего времени, то есть в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающих древнюю Русь, и, наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей родной старине. Бесспорно, Кремль весьма почтенный памятник давно минувшего времени. Это антикварская редкость, на которую смотришь с особенным любопытством и с большим уважением. Но чем он совершенно национален, этого мы не можем понять. Есть такие национальные памятники, которые переживают свое время и перестают быть национальными. Скажут, народ русский знает московский Кремль, он религиозен и истекается со всех точек России лобызать мощи московских чудотворцев. Хорошо. Но особенности тут нет никакой. Народ толпами ходит молиться в Киев, на Соловецкий остров, на Ладожское озеро, к Афонской горе, в Иерусалим, всюду. А знает ли он историю московских святителей, святых Петра и Филиппа? Конечно, нет, следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории. Скажут, народ наш чтит память старинных царей и князей земли русской, погребенных в Московском Архангельском соборе. Хорошо. Но кого же знает народ из царей и князей земли русской до Романовых? Он знает трех по имени. Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Прах последнего лежит в Свято-Троицкой лавре. Но Бориса Годунова народ знает только потому, что он выстроил Ивана Великого. А Дмитрий